Параграф 54. Греческая литература. Трагедия и комедия. Эсхил, Софокл и Эврипид. Расцвет греческого театрального искусства в Афинах относится ко времени Перикла. Знаменитыми греческими трагиками считаются Эсхил, Софокл и Эврипид. Из трагедий Эсхила наиболее замечательны «Прикованный Прометей» и три трагедии, составляющие одна продолжение другой. Трилогия Аристея. Особенно волновал зрителей величественный образ Прометея. Народ любил этого героя, благородного друга людей. Ведь Прометей дал людям огонь, научил их труду, наделил разумом и выделил их таким образом из животных. Эсхил показывал, как разгневанный Зевс мстит за это Прометею и наказывает его. Жестокая воля богов преследует героев Эсхила. В трагедиях Эсхила играет большую роль идея кровной мести, проклятие за грехи предков, наказание по старому закону око за око, зуб за зуб. Действующие лица его трагедии величественны, но слишком далеки от жизни. Его герои похожи скорее на богов, чем на современных Эсхила людей. Эсхил впервые вел на сцену второго актера. В середине V века до нашей эры трагедию усовершенствовал Софокл, введя в нее третьего актера. Самыми знаменитыми произведениями Софокла являются трагедии «Царь Эдип», «Эдип в колонии» и «Антигона». В этих трагедиях излагается несчастная судьба мифического царя Эдипа, его сыновей и дочери Антигоны. Они стремятся к лучшему, ни в чем не виноваты, но гибнут от стечения роковых обстоятельств. Так царь Эдип отрекается от власти и выкалывает себе глаза, когда узнает, что убитый им неизвестный путник был его родным отцом. Эдипа преследует несчастье и далее. Два его сына погибают в междоусобной борьбе за власть. Его горячо любимая дочь Антигона приговаривается к смертной казни только за то, что решилась похоронить труп своего брата, выброшенный на поругание. В своих трагедиях Софокл искусно показывает, как гибнут иногда люди от предопределенных роком причин. Софокл показывает и свободную волю человека, которая борется против слепой судьбы. Но при этом всегда по Софоклу побеждает воля богов. Судьба, в которую верили древние греки. Действующие лица трагедии Софокла все же гораздо ближе к реальным людям, чем герои Эсхила. Третьим великим греческим трагиком является Эврипид. Его трагедия Медея, Ипполит, Ифигения в Авлиде, Ифигения в Тавриде пользуются широкой известностью. Эврипид очень тонко разбирается в человеческих переживаниях, чувствах и страстях людей. Из великих греческих трагиков он наиболее близок к современной ему жизни. Эврипид берет своих героев из греческой мифологии, но наделяет их всеми стремлениями и чувствами настоящих людей. Аристофан. Самым выдающимся из греческих писателей комедий был афинянин Аристофан. Начало его литературной деятельности – относится ко времени Пелопоннесской войны. От Аристофана до нас дошло 11 комедий: «Всадники», «Лягушки», «Облака», «Женщины в народном собрании» и другие. Аристофан высмеивает афинскую демократию, которую он изображает в виде выжившего из ума старика. «Всадники». Высмеиваются тогдашние учителя и философы. «Облака». Аристофан не пощадил и религию. Главного бога Зевса он изобразил вором и обманщиком, Геракла – обжорой, а Посейдона – взяточником. Эти комедии очень забавляли народ. Постановка произведений на сцене усиливала впечатление. В греческом театре ставились злободневные пьесы о борьбе демократии и аристократии, о правах и обязанностях гражданина, о недостатках в устройстве государства. Греческие писатели происходили преимущественно из рабовладельческого класса. Однако они умели подмечать недостатки и этого класса, и всей жизни общества. Умели они также подмечать сильные и слабые стороны отдельного человека, гражданина. Этим они возбуждали человеческую мысль, заставляли людей думать, выбирать в своих действиях правильный путь. Таким образом, греческие писатели способствовали развитию греческой культуры.